Глава четвертая. Нос Пешкалика. На похоронах я всех увидел еще раз: Негельсбаха, товарища по университету, партнера по Доппелькопфу, даму из немецкого банка, тренера из Апельхаймского сквош-клуба, фрау Кляйншмидт и фрау Бюхлер. Не было только Эберляйна. Я пришел рано, сел на последнюю скамью и наблюдал, как маленькая часовня постепенно заполняется людьми. Потом вдруг сразу пришли человек 60. Из их перешептывания я понял, что старый Вент велел закрыть все офисы и пригнал весь личный состав на похороны. Сам он появился позже. Высокий, грузный старик с окаменевшим лицом. Лицо его жены, повисшее у него на руке, было скрыто густой черной вуалью. Когда заиграл орган, на свободное место рядом со мной проворно уселся Пешкалик. Пока звучала первая песнь, он успел заменить пленку в своем фотоаппарате. Немузыкальная аллюзия на градостроительный уклон фирмы «Харал Иерусалим», «Ты град, вознесшийся высоко», нестрогие взгляды фрау Бюхлер не могли воодушевить подданных Вента, пение было жидким. «А вы что здесь делаете?» — толкнул меня локтем Пешкалик. «Я могу спросить вас то же самое». «Ясно. Значит, мы с вами делаем здесь одно и то же». После священника слово взял заведующий отделением Гейдельбергской психиатрической больницы. Он тепло и уважительно говорил о своем молодом коллеге, о его заботливом отношении к пациентам и активной научной работе. Потом вперед вышел тренер из Апельхайма и задним числом произвел Рольфа в активные участники общественной жизни сквош-клуба. Когда звучала последняя песнь, дверь часовни тихо приоткрылась, и внутрь вошла молодая женщина. Она нерешительно остановилась на пороге, поискала кого-то взглядом, потом уверенно направилась вперед и встала рядом с фрау Вент, сестра Рольфа. У могилы я стоял в стороне. Нагельсбах тоже держал дистанцию, чтобы лучше рассмотреть присутствующих. Пешкалик коршуном кружил вокруг скорбящих родственников и знакомых, щелкая затвором фотоаппарата. Когда последний из сотрудников Вента бросил лопатку земли на гроб, толпа быстро рассеялась. Где-то на заднем плане завелся маленький экскаватор, с помощью которого могильщики сегодня облегчают себе жизнь. Ко мне подошел Пешкалик. Вот и все. Я тоже подумал об этом. Вы знали Вента лично? Да. Я не видел причин скрывать это от него. Я расследую обстоятельства его гибели по поручению его отца. Значит, мы действительно делаем одно дело. Я, правда, собираю материал не по поручению его отца, а по собственной инициативе. Но мы оба хотим докопаться до истины. Может, пообедаем вместе? Оставьте здесь вашу машину, я потом привезу вас обратно. Мы поехали в Ладенбург. В Цвиввеле нам подали суп из купыря, потом мясо ягненка с панированным картофелем. Пешкалик заказал бутылку Форстерблауэр Португизер. На десерт была свежая земляника. Мне, конечно же, хотелось знать, почему Пешкалик собирал материал, что он искал и нашел ли что-нибудь. Но я не торопился. С ним опять было приятно и интересно. Он рассказывал о своих репортерских путешествиях по Европе, Америке, Африке и Азии, весело перечислял, свалив все в одну пеструю кучу: конференции, войны, произведения искусства, преступления, гуманитарные катастрофы и свадьбы знаменитостей, которые он увековечил своими фоторепортажами. Я не переставал удивляться. Несмотря на свою романтическую тоску, я лишний раз порадовался, что я провинциал. Несколько дней в Америке, несколько путешествий по Эгейскому морю на парусной яхте одной моей греческой подруги, с которой мы когда-то вместе учились в университете, пара отпусков вместе с Клархен в Римени, в Коринте и на Лангеоге — вот и все мои странствия. Хотя меня всю жизнь тянуло в дальние края. Да, у меня и нет острого желания наблюдать какую-нибудь гражданскую войну, будь она хоть трижды фотогенична, или свадьбу Элизабет Тейлор с Лотаром Шпетом на фоне Тадж-Махала. За самбукой и эспрессо, когда я закурил сигарету, а он трубку, Пешкалик сам заговорил о том, что меня интересовало. «Что мне фотографировать в этой истории с Вентом?» — спросите вы. «Я и сам еще точно не знаю, но я всегда за три версты чую жареное. А там, где пахнет жареным, я делаю убойный репортаж. Текст — это дело десятое. Если понадобится, я и сам могу написать. Материал. Вот что главное. А собирать материал значит фотографировать. Без видеоряда и картинки нет рассказа, понимаете? Он страстно изложил мне свое фотожурналистское кредо, и я с готовностью кивнул. И что же вы почуяли? Он сунул руку в карман своей джинсовой куртки и достал какую-то бумагу. Тут простая арифметика. 8 дней назад был убит Вент. Он укрывал у себя в психиатрической больнице молодую террористку Леонору Зальгер. Эту молодую террористку разыскивает полиция в связи с террористическим актом на одном из американских военных объектов. Официально о розыске объявили вечером в день убийства. В понедельник вечером я видел репортаж по телевидению, а во вторник утром прочел обо всем в газете. Я надеюсь, вы не станете меня уверять в том, что это случайность. Кто прикончил Вента? Лео Зальгер? Кто-нибудь из ЦРУ, ФБР или ДА? Управление по борьбе с наркотиками, административный орган США, занимающийся исполнением федерального законодательства о наркотиках. После истории с Ахиллом Лауро американцы больше не желают терпеть всякие фокусы вроде террористических актов на их базах, похищений или убийств их граждан. 7 октября 1985 года четверо палестинских партизан захватили в Средиземном море итальянский круизный лайнер «Ахилл Лаура», на борту которого находилось 680 человек. 9 октября после убийства американского пассажира Леона Кингхофера, пожилого парализованного еврея, террористы сдались египетским властям. Они дают сдачи. Оговорилось, что во время предполагаемого теракта были погибшие. Я показал на бумагу в его руке. Что там у вас? Вот, тут-то и начинаются загадки. Не знаю, насколько вы внимательно следили за всем происходящим. То, что полиция ничего не сообщает об обстоятельствах смерти Вента, о мотивах и подозреваемых, это я еще могу понять. Наверное, они и сами мало что об этом знают. А вот почему они не называют ни точное время, ни место проведения террористического акта и ничего не говорят о его последствиях? Вы можете это объяснить? Никаких сведений, ровным счетом ничего, ни по телевидению, ни в газетах. Я специально просмотрел старые газеты с Бадером, Майнхоф и Шляером. Одной из самых крупных акций РАФ было похищение и убийство председателя Союза промышленников ФРГ Ганса Мартина Шляера в сентябре-октябре 1977 года. Тогда тоже писали часто всякую чушь, но в любом случае это была хоть какая-то информация, а не то, чем нас кормят сейчас по телевидению и в газетах. Вы следите за моей мыслью? Да-да, причем отмалчивается не только пресса. Полиция тоже ведет себя более сдержанно, чем обычно. И я подумал, тут что-то не так. Нельзя трезвонить на каждом углу о террористическом акте и одновременно замалчивать его. Если предположить, что его никто не заметил, ну нет, я не могу себе этого представить. Допустим, никто не понял, что произошло. Но что-то ведь произошло, и кто-нибудь обязательно должен был это заметить. И, конечно, поделиться своими наблюдениями с другими. Я не могу носиться по всему району и расспрашивать всех подряд. Но я просмотрел региональные новости в местных газетах, в «Mannheimer Morgen», в «Rheinische Zeitung», в «Rheinpfalz», я искал маленькие сообщения. Вчера ночью фермер Эл проснулся от того, что его дом тряхнуло, как при землетрясении, посуда в буфете громко зазвенела, треснуло несколько оконных стекол, причина странного явления пока не установлена, понимаете? Нашли что-нибудь? Он с гордой улыбкой передал мне бумагу. Это была копия газетной статьи, название «Фирнхаймер Тагеблат», и мартовская дата были написаны от руки. Прочтите. Взрывы на складе боеприпасов? Правда ли, что в последние годы на складе боеприпасов американских вооруженных сил под Фирнхаймом произошло несколько взрывов? Действительно ли охранники на этом объекте уже несколько месяцев носят особую специальную защитную одежду? Таков текст официального запроса, который вчера на районном заседании депутатов представители партии «Зеленых» адресовали председателю окружного совета доктору Каннингуту, возглавляющему комиссию по чрезвычайным ситуациям. Причину запроса глава фракции «Зеленых» Альтман не объяснил. Председатель окружного совета, конечно же, не мог без подготовки дать скоропалительный ответ на запрос. Он пообещал проверить приведенные данные и к следующему заседанию подготовить письменный отчет. Фактом является то, что я, случайно проезжая ночью в январе этого года через лес, мимо упомянутого склада боеприпасов, видел зарево пожара на его территории. Служащие фернхаймской полиции, которых я встретил у ворот объекта, отказались комментировать это событие, сославшись на отсутствие таких полномочий, а неоднократные запросы в пресс-службу американских вооруженных сил остались без ответа. Х. Вальтерс.